Печать первая. Феликс. Допрос. Я проходил через приемную со стеклянной бутылью, когда наш штатный секретарь вдруг остановил меня неожиданным вопросом. «Я так понимаю, что ваше дело оказалось не столь уж и скучным, как следовало бы полагать». «Учитывая, что мы подвергли опасности полгорода», я задумался на секунду, а затем продолжил. «Вполне. Это даже не слишком похоже на наказание». «Теперь вас едва ли кто-то снова накажет или отнимет ваше дело. Начальство отметило вашу роль в устранении угрозы заражения». «Но все планировалось не так». «Планировалось, что вы сразу провалитесь, и будет резонный повод вас отстранить». «А ну вот как вышло. Ха!» Меня обуяло злорадство над несбывшимися планами Бельчина, нашего начальника. Но этот успех все еще не искупает тот случай. Ибис помрачнел. «Ну да, тот случай. Вы из-за него и хотели от нас избавиться, я понял». «Тебя никто не винит, а вот товарища Ярузельского...» «И тем не менее избавиться вы хотите от нас обоих». «Ты же понимаешь, что это все вполне себе заслужено, по крайней мере, с точки зрения других сотрудников особого отдела». «Но спасибо хоть что как профессионалов нас цените». Возмущенный этим скоротечным диалогом, я направился дальше. Мне и думать-то более не хотелось, о том случае. Но мне, конечно же, все будут постоянно о нем напоминать, забывая и про мои прошлые заслуги, и про то, что моей вины не было. Как все же иногда одно событие может повлиять на репутацию человека столь сильно, что его иногда и, собственно, за человека перестают считать. Мне было жаль, что такое случилось с Йозефом, да и себя самого было жаль не меньше. Но жалость ситуации не исправит, особенно той, что уже произошла и переросла в факт. Так что приходится жить с тем, что мы имеем, и стараться не сильно вспоминать о прошлом, оно все равно само о себе напомнит. Я дошел до двери, у которой меня ждал мой напарник. За ней располагалась небольшая комнатка для допросов, куда мы оба и направились без лишних разговоров. За столом сидел козел, закованный в наручники. Его глаза все еще не переставая слезились, и я все ждал, когда же вода в его организме закончится. Но воды в нем, кажется, был неиссякаемый источник, и, несмотря на покраснение глазных яблок, монах чувствовал себя бодрячком. «Итак, Матфей. Матфей, или как там тебя еще звать? Зачем ты убил доктора Шарикова?» — спросил Йозеф, грозно хлопнув по столу. «Я его не убивал. Не знаю, с чего вы это взяли». Козел покачал головой. «Шарикова убили палашом. Мы нашли палаш». Начал было я, но Матфей меня быстро прервал. «Вы что? Вы думаете, я мог убить кого-то священным клинком короля Иштвана? Или вы всех считаете святошами вроде себя?» «Ну да, едва ли он мог», — шепнул я товарищу и затем вновь обратился к допрашиваемому. «А что ты скажешь насчет того, что таких мечей в Москве почти нет, а на твоем есть капли крови?» «Это кровь Базула, князя, что восстал супротив Иштвана. Ей лет 900 уже. Кроме того, вы не думаете, что палаш не настолько редкий меч, чтобы подозревать одного меня? Мало в Москве музеев? А бывших кавалергардов мало?» «Значит, ты и про кавалергардов знаешь», — заметил я. «Знаю. Они даже среди нашего маленького аристократического сообщества были». «И много из них в городе на Семи холмах?» — спросил Йозеф. «Один. Но с вашим профессионализмом в обвинении случайных людей вы его точно не поймаете. Почему этим делом вообще занимаетесь вы, а не сотрудники московского уголовного розыска?» «Кто это? Кого ты имеешь в виду?» Йозеф еще раз стукнул по столу. «Скажу, когда ответите на мой вопрос. Я на ваши вопросы охотно отвечаю. Почему меня мучаете вы, а не Мур?» «Сотрудники уголовного розыска не занимаются делами, связанными со смертью проклятых. Это наша работа», — пояснил я. «Кроме того, Шариков сотрудничал с ВЧК», — добавил мой напарник. «Правда? Почему ты мне об этом не сказал?» Я был удивлен вскрывшемуся факту не меньше, чем наш пленник. Потому что сам только недавно узнал, Шариков и правда был кротом. И в руководстве особого отдела знали, куда примерно нас приведет эта ниточка, — сказал Йозеф. И думали, что нас этот контрреволюционный клубок задушит. Ясно, — кивнул я. Так все же, кто этот московский кавалергард? Мой напарник вернулся к допросу. Морозов. Глава синдиката. Глаза Йозефа радостно расширились. Он самый. И какой у него был мотив? Спросил я, не доверяя возникновению нового подозреваемого. А вам нужен мотив? Меня, вы, кажется, решили обвинить без мотива. Козел покачал головой. У тебя мотив как раз был, сказал я. Едва ли ты одобрял эксперименты Шарикова с Закумом. В чем бы они там ни заключались. «Не одобрял», — подтвердил Матфей. «Но и не препятствовал им. Да, то, что он хотел даровать проклятие простым смертным, является явным вмешательством в Божий замысел. Но, как я сказал во время твоего рассказа об Иштване, мы верим в то, что вскоре может прийти человек, который перевернет устоявшийся порядок вещей». И уж я больше поверю в то, что это будет благоразумный интеллигент с его странным экспериментом, чем какой-нибудь неотесанный смерть, решивший взять Богом данную власть в свои грязные руки. Я настолько благоприятно относился к экспериментам этого доктора, что даже позволил ему взять плоды со священного дерева. «Почему же они с Заречным тебя тогда так сильно боялись, что хотели скрыть свой эксперимент?» «От меня? Нет, быть не может. Мы как раз собирались об этом вчера поговорить. Все втроем. Они хотели меня о чем-то предупредить. Мне кажется, что это мне стоило бояться того разговора. Все же, как сейчас выяснилось, Шариков был из ваших. Значит, он вас ко мне и привел». «Нас к тебе привел настоятель храма на набережной». «Значит, мне не стоило звать его в наш маленький круг. Да и Шарикова тоже не стоило. Знаете что? Следить за чистотой наших рядов было работой Морозова. Вот вам и мотив. Может, он знал, что наш доктор на самом деле крыса? Он даже пригласил меня поговорить о безопасности нашего сообщества недавно. Может, как раз о том, что хочет расправиться с Шариковым». «И где эта встреча должна была произойти?» Йозеф проявлял какой-то чрезмерный интерес к синдикату и всему, что с ним связано. «Сегодня в 20:00 в клубе «Черная кошка». Знаете такой?» «Известное кабаре», — произнес я. «Но на кой черт ты нам так просто это рассказал? Разве вы не... сообщество?» «У вас, дорогой чекист, в руках бутылка явно не с водой. Это ведь спирт, так?» Он указал на бутыль, что я все еще держал в руках. «Я разумею, как он действует. На проклятые органы и части тела. Я пользовался им, еще когда состоял в епархии. С его помощью мы очищали нечистых. Я этим не горжусь, особенно учитывая, что я сам был проклят. Но испытывать что-то такое на себе я бы не хотел». «А тебе стоило бы?» Я поставил бутыль перед ним. «И вам бы не помешало», — шикнул козел. «Ладно», — заключил Йозеф. «Пошли, Феликс, навестим черную кошку». «А меня вы не собираетесь освобождать?» — спросил вдруг Матфей. «Нет, с чего бы вдруг?» — сказал мой товарищ. «Подозрения с тебя еще не сняты. Кроме того, даже если не брать убийство, ты виноват еще во многих других контрреволюционных делах. Например, в пособничестве бандитизму, организации антинародных религиозных структур и прочих нарушениях». Выходя из комнаты, он добавил: «Не скучай, святоша. Как вернемся с главой синдиката под мышкой, проведем очную ставку с Морозовым». Оказавшись в коридоре, вне досягаемости глаз и ушей козла, он спросил уже у меня: «Что думаешь?» «Думаю, что вы стоите друг друга. Удивительно, сколь похожие люди могут быть по разные стороны баррикад». «И чем же я на него похож?» «Он такой же язвительный пофигист». «Ты так говоришь, будто бы тебе это не нравится». «А ты так говоришь, будто бы тебе не нравится, что я этим возмущаюсь». «Ха, «Справедливо. В любом случае, я хотел бы спросить про то, что ты думаешь о поимке Морозова». «Я думаю, что нам надо проверить эту версию. Но как мы его узнаем, когда придем на место?» «Я знаю, как он выглядит, поверь». «Но откуда?» «Мы как-то пересекались в прошлом». «Ты не рассказывал». «У меня должны быть хоть какие-то секреты от вас, пан следователь. У тебя, Феликс, наверняка тоже есть что скрывать от меня». «А если я тебе расскажу свою тайну?» «Тогда и я поделюсь своей».